«Нечего сказать», — начала упрекать его Цинвэнь. «Велел мне растирать тушь, с утра воодушевился, написал 3 иероглифа, потом все бросил и ушел, обманул меня и заставил прождать целый день. Ну-ка садись и пиши, пока не испишешь всю тушь». Только теперь Бао Юй вспомнил, что произошло утром, и засмеялся. «Где же эти 3 иероглифа, которые я написал?» «Да он совсем пьян!» — ахнула Цинвэнь. «Ведь, уходя во дворец Нинго, ты сам велел мне наклеить их над воротами. Я побоялась, что другие могут сделать это плохо, и сама вынуждена была взбираться на высокую лестницу и наклеивать. Еще и сейчас руки у меня от мороза как одервенелые. А мне и в голову не пришло, что у тебя замерзли руки», — улыбнулся Бао Юй. «Иди сюда, я их погрею». Он взял Цинвэнь за руки, и они вместе стали смотреть на 3 иероглифа, приклеенные над входом. Вскоре пришла Дай Юй. «Милая сестрица», — обратился к ней Бао Юй, — «посмотри на эти иероглифы и скажи прямо, какой из них написан лучше?» Дай Юй подняла голову, прочла «Терраса Красной Руты» и с улыбкой сказала: «Все как один хороши. Неужели это ты так красиво написал? Напиши завтра и для меня». «Опять ты смеешься надо мной», — упрекнул ее Бао Юй. Затем он спросил: «А где сестра Сижень?» Цинвэнь что-то буркнула в ответ и кивнула головой в сторону Кана. Бао Юй повернул голову и увидел Сижень, спавшую одетой на Кане. «Вот это ловко! Так рано уснула?» — засмеялся он и, вновь обернувшись к Цинвэнь, проговорил: «Сегодня я завтракал во дворце Нинго, и там были пирожки из соевого теста. Я вспомнил, что ты их очень любишь, и попросил жену господина Дзя Дженя, чтобы она прислала сюда тарелочку. А я, мол, вечером их съем. Ты не видела, где они?» «Лучше не вспоминай об этом», — прервала его Цинвэнь. «Как только пирожки принесли, я сразу поняла, что это для меня. Но, как назло, я была сыта, и мне не хотелось есть. Поэтому я поставила их вон там. Потом пришла мамка Ли, увидела и говорит: „Бао Юй, наверное, есть не будет. Дай я лучше отнесу их своему внуку“. Так и велела отнести к себе домой». Пока происходил этот разговор, Цянь Сюэ подала чай. «Сестрица Линь, выпей чаю», — предложил Бао Юй. Все расхохотались. «Ты угощаешь барышню Линь Дай Юй, а она давно ушла». Бао Юй отпил полчашки и неожиданно вспомнил о том чае, который пил утром. «Ты утром заварила чашку чая «Кленовая роса», — сказал он, обращаясь к Цянь Сюэ. «Я еще говорил, что этот чай дает настоящий цвет после 3-4 заварок. Зачем ты подала мне вновь заваренный?» «Тот чай я оставила, но пришла няня Ли и выпила», — ответила Цянь Сюэ. Бао Юй с яростью швырнул на пол чашку, которую держал в руках. Раздался звон, чашка разлетелась вдребезги и чаем забрызгала юбку Цянь Сюэ. «Она такая же госпожа, как ты!» — вскочив с места, обрушился он на Цянь Сюэ. «Что вы ее все так уважаете? Младенцем я всего-навсего несколько дней пил ее молоко, а сейчас она так зазналась, что ставит себя чуть ли не выше моих предков. Вон ее, вон! Всем от этого только легче станет». И он заявил, что немедленно пойдет и доложит обо всем матушке Дзя. Сижень, которая только притворялась спящей, чтобы подразнить Бао Юя, Слыша, что он завел разговор об иероглифах,